Глава 15. Вторая неделя отбора невест подходит к концу, как всегда бодро вещала ведущая. Сегодня последний день и последние испытания для невест на этой неделе, очень важные. Те, кто с ним не справится, покинут отбор. Если, конечно, за кого-то из них не вступится один из женихов. Она подмигнула, понижая голос до заговорческого шепота. «Это будет сложное испытание, сложная проверка. Но ведь таким завидным женихам, правителям ведущих миров, нужны только самые лучшие девушки, верно?» Я невесело усмехнулась и покосилась на Эйву. «Ну, что она там возится? Неужели так сложно?» «А теперь давайте немного поразмышляем. Давайте предположим, кого женихи могли бы спасти, оставить на отборе, несмотря ни на что». Дальше замелькали вырезки из разных дней и разных моментов. Свидания, разговоры с женихами. Ведущая за кадром комментировала, строя предположения о силе чувств между той или иной парой. Я решила продолжить приготовление. Вытащила из шкафа недавно наколдованный Эйвой рюкзачок, как раз для таких вот случаев, и принялась загружать в него необходимые вещи. Блокнот, ручка. Нет, лучше две ручки. Вдруг одна перестанет писать. Два цветных фломастера тоже берем. Все это нашлось в одном из ящичков стола, а то бы пришлось объяснять Эйве, как изготовлять ручки. Вроде бы она и это может, но мало ли, чего над нитками так долго возится. Пока мы занимались делом, фоном шел последний выпуск отбора. Что интересно, показывали в основном четверых женихов, всех, кроме Тшахила Вериона. Он мелькнул всего пару раз. Такое ощущение, что сходил на остальные свидания только для галочки. Еще бы, он ведь уже знал, какую невесту собирается выбрать. Не обделили вниманием и меня. Конечно же, показали ту потрясающую сцену, когда Тшахила Верион сдернул с себя капюшон, демонстрируя свою вампирскую красоту. Меня от воспоминаний передернуло, а вот ведущая прокомментировала с восторгом. «Да, дорогие, да, мы увидели лицо Тшахила Вериона Шалы Виарона Дишеса Ринша. Конечно, не скрою, мы все на это надеялись». Но, возможно, к концу отбора, когда осталось бы всего несколько соперниц, от Тшахила Вериона Шалы Виарона сделал бы свой выбор. Но то, что мы увидели, значит ли это, что Тшахила Вериона Шалы Виарона уже сделал свой выбор? А может быть, у других невест еще остался шанс заинтересовать Тшахила Вериона Шалы Виарона, тем более теперь, когда мы увидели, что здесь определенно есть за что бороться. Хотя ведущая, вновь появившаяся на экране, улыбнулась. Вживую все воспринимается совсем иначе. Остается только догадываться, сколь велика, сколь ужасающая сила, которая обрушилась на Викторию. Без плаща, без малейшей преграды. Но эта пара определенно заставляет нас затаить дыхание и ждать дальнейшего развития. «Готово!» — воскликнула Эйва. Я поспешила к ней проверить, что там получилось после стольких страданий. «Нет, ну а почему она так долго билась над простой ниткой?» Впрочем, когда подошла поближе, то поняла, почему. Перед феечкой лежало сразу 10 катушек с нитками, на любой вкус. Красные, желтые, зеленые, белые, черные и даже розовые, сиреневые, болотного цвета и фиолетового. «Я же вроде бы одну просила», — ошалело пробормотала я. «Так ты не сказала, какого цвета? Цвет ниток — это очень важно!» «Да, конечно, но не в том случае, когда собираешься использовать их наподобие нити Ариадны». С другой стороны, одной катушки могло не хватить, а 10 — вполне. Ну, я надеюсь. «Спасибо», — я улыбнулась. «Отличная работа! Ты молодец!» Феечка засияла довольной улыбкой, а я покидала все 10 катушек в рюкзачок. Еще на всякий случай нужно взять сменную одежду. Хотя нет, не нужно, иначе тяжело будет нести. Еще бы кирпичи решила затолкать в рюкзак. Вдруг пригодятся. Хотя... «А вдруг на меня нападут?» «Я за щитом-то спрячусь, это не проблема. Но чем атаковать? Атаковать-то нечем!» «Эйва, ты не могла бы наколдовать металлическую палку?» «Что? Зачем?» — опешила несчастная феечка. Она и на первой-то просьбе, когда я заказала нитки, слегка удивилась. «Кто знает, что мне встретится в этом лабиринте? Если кто нападет, я спрячусь за щитом, а в него эту палку швырну. Думаешь?» «Может, что понадежнее? Секиру?» «А ты можешь?» — заинтересовалась я. Не знаю, никогда не пробовала. Обычно нас не просят творить холодное оружие. Представив, как заявляюсь на испытание с секирой, помотала головой. Нет, лучше не надо. Боюсь, а секиру я сама убьюсь, если меня вообще с ней туда впустят. Но ты сделай палку достаточно тонкой, а, наконец, крючок. Даже не палку, лучше прут. Крючок зачем? А вдруг отмычкой послужит? Я пожала плечами. Недоуменно фыркнув, Эйва принялась за дело. А я отправилась в душ и переодеваться, по пути размышляя, все ли необходимое взяла с собой и что еще может пригодиться. Сегодня с утра запись в расписании порадовала наличием очередного испытания. Как сказала ведущая, последнее на этой неделе. Причем запись была самая развернутая из всех, что до этого видела. Задание — выйти из лабиринта. Можно взять сумку с вещами, которые сочтете необходимыми. Вот и готовилась с самого утра. Смутно представляла себе, как буду использовать нитки. Уж лучше маркеры, но вдруг... Ариадна ведь использовала нить. А если меня поведут от входа и заведут в дебри, повелев вернуться обратно, то главное по пути туда не забывать разматывать нитки. А еще из них можно будет сплести что-нибудь, например, веревку. Хотя нет, такая веревка и руки порежет, и, не дай бог, на шее окажется. «Эйва, а потом еще веревку сделаешь?» Я высунулась из ванной. «Сделаю!» — буркнула она. «Только не отвлекай!» После водных процедур я оделась в спортивный костюм и заплела волосы в косу. Сначала хотела собрать в пучок, но тогда придется воспользоваться шпильками. Вот не дай бог упаду на затылок, а шпилька меня продырявит. Мне ж везет, а в последнее время так вообще сверх меры. «Спасибо, Эйва, ты чудо!» Сложив в рюкзачок веревку, замотала металлический прут с крючком на конце в какую-то тряпку, похожую на наволочку, и тоже отправила к собранным вещам. Все, кажется, готово. Осталось последнее, но это можно раздобыть только в столовой. Да, я именно о хлебных крошках. Перебор, после всех покушений и попыток выставить меня монстром и прочих издевательств, я готова перестраховываться 10 раз. И все равно, к сожалению, не буду уверена в том, что испытание пройдет без происшествий. «Ты всех победишь! Должна победить!» — напутствовала Эйва. «Я пройду это испытание», — пообещала я. Победить остальных вряд ли получится. Очень надеюсь, что каждая будет проходить это испытание отдельно от остальных. У меня, конечно, металлический прут, замотанный в наволочку, но в том-то и дело, что это не смешно. С тех пор, как при моем участии одна из девушек упала с балкона, совсем не смешно. На обеде, нисколько не стесняясь камер и удивленных взглядов участниц, сгребла в рюкзачок несколько кусков хлеба и пару бутербродов заодно. «Боишься пару часов без еды провести?» — фыркнула одна из девушек. «Постоянно забываю, как ее зовут. На нервной почве жор нападает? Да она, наверное, боится, что не сможет выйти из лабиринта, а хлеб будет есть, пока ее ищут организаторы», — усмехнулась Литара. «Хлеб — самая питательная пища», — заметила я в пустоту, ни к кому конкретно не обращаясь. Но раз уж камеры снимают происходящее, решила пояснить и с невозмутимостью добавила. А сколько продлится испытание, нигде не уточнялось. На лицах некоторых девушек отразилось беспокойство. В глазах Изаны, кажется, мелькнуло что-то подозрительно похожее на одобрение. Неужели я права в своей безумной подготовке? Честно говоря, не хотелось бы. В итоге девушки разделились на два лагеря. Одна половина в срочном порядке требовала принести много сумок и много хлеба. И ведь им на самом деле приносили — кто-то брал сразу с сумками, закидывал их себе за спину. Другие заталкивали буханки хлеба в заранее заготовленные сумки. Все это делалось чуть ли не в панике, потому что время на самом деле заканчивалось. Ну а вторая половина высмеивала первую и старалась выглядеть уверенно, будто ни капли не сомневается в качестве своей подготовки. «Все, Линны, обед закончен. Пора отправляться на испытание», — объявила Изанна. Дальше уже привычным маршрутом нас повели в зал с пространственным коридором. Его активировал незнакомый мужчина. И мы двинулись гуськом сквозь засиявшую голубоватым светом арку. На этот раз ожидать, когда все остальные пройдут испытания, не пришлось. Отправить собирались сразу всех. «Не беспокойтесь, встретиться вы не должны», — инструктировала Изанна. Лабиринт достаточно большой, состоит из множества отсеков, так что вы не встретитесь. Каждая будет проходить испытания в одиночку, несмотря на то, что запускаю всех сразу. Мы стояли в темном коридоре, освещенном укрепленными на стенах факелами, а перед нами возвышались тяжелые металлические двери с затейливыми узорами на поверхности и таким страшным замком, что, казалось, из лабиринта никто уже не выйдет. Вы зайдете здесь и должны будете найти выход. В процессе вы почувствуете ментальный зов. Это подсказка, но подсказка своеобразная. Когда почувствуете желание пойти в определенном направлении, идите прямо в противоположном. Если ментальный зов указывает на левый коридор, то поворачивайте направо. Это станет еще одной проверкой. Способность противостоять ментальному давлению. Все ясно, Лины? «Сколько времени продлится испытание?» — спросила Нелея. «Столько, сколько потребуется, чтобы найти выход из лабиринта», — отрезала Изанна. Те девушки, которые, вдохновившись моим примером, взяли с собой хлеб, выпрямились, задрали подбородки, зато остальная половина слегка приуныла. «В путь, Лины!» Тяжелые огромные двери со скрежетом стали открываться. Девушки застыли возле входа в лабиринт, не решаясь войти в темноту. «Виктория, подойдите ко мне». «Что? Почему опять я? Что не так?» «Поскольку в какой-то момент вы можете ощутить страх, а ваш дар — перемещаться в пространстве, то вы должны надеть вот это». Она показала мне небольшой темный камушек в обрамлении серебра на серебряной же цепочке. «Что это такое?» «Это блокатор пространственных перемещений». «А если не только?» «Вы мне не верите?» — поразилась Изанна. «Да, нас снимают камеры. Я ощутила, как одна, словно почуяв скандал, подплыла поближе. Плевать, мне моя жизнь еще дорога, и я не собираюсь напяливать на себя всякую неведомую хрень». «Что вы, Изанна, дело не в этом. Я верю, что вы не задумываете ничего плохого». Но после всех происшествий на отборе было бы опрометчиво с моей стороны надеть любую вещь без проверки. Я знал, что ты это скажешь. Из темноты, кажется, из какой-то ниши, ранее незамеченной, вышел Шайран. Я почувствовала... Да мерзко я себя почувствовала! Как будто меня предали. Изанна, отдайте амулет мне. Наставница молча передала цепочку с камнем дракону. Тот поводил над амулетом засветившейся ладонью, прошептал какие-то слова, потом снова посмотрел на меня. «Все в порядке, Виктория. Единственная функция амулета — блокировать пространственные перемещения. Вы сможете снять его в любой момент. Если станет слишком страшно, например. Сняв амулет, вы можете переместиться в безопасное место, но в таком случае испытание не будет засчитано. А все, кто не прошел это испытание, выбывают из отбора». «Проклятье! Да меня буквально в угол загнали!» «Так что этот амулет послужит вам на пользу, не позволит переместиться от избытка эмоций, и вы сможете продолжать испытание, пока считаете нужным. Что скажете, Виктория?» Я смотрела в глаза Шайрана. Он отвечал спокойным, уверенным взглядом. Наверное, этот взгляд должен был как-то мне помочь, вселить такую же уверенность. Но мне почему-то было обидно, а еще больно. Смотреть вот так вот на Шайрана, когда он протягивает мне этот ошейник. Поводок, блокиратор дара. И плевать, что вроде как с благими намерениями, все равно противно. «Надевайте, Шайран», — спокойно откликнулась я. Дракон надел на меня амулет, слегка задев пальцами кожу. Наверное, случайно. Ведь он не посмел бы делать это специально. Но я все равно с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть. А по коже побежали иголочки. «Ваша очередь, Лина Виктория», — напомнила мне Изанна. Я обернулась к дверям, ведущим в лабиринт. В коридоре уже и вправду не осталось ни одной участницы. Что ж, мне тоже пора. Стоило переступить порог, и двери за спиной с жутким скрежетом закрылись. Интересно, это еще один способ меня напугать, или кто-то просто забыл их в нужный момент смазать? Я оказалась в похожем темном коридоре. На стене горели чуть потрескивая факелы. Настоящие? Даже без магии? Впрочем, коридор довольно быстро заканчивался. Еще одной дверью. И никакого тебе лабиринта. Похоже, чтобы в него попасть, нужно открыть еще одну дверь. На этот раз самостоятельно. Ну и как будем ее открывать? Первым делом, конечно, осмотрела саму дверь. К счастью, не металлическая. Обычная такая деревянная. как у какой-нибудь старой хижины. Сквозь недостаточно плотно подогнанные друг к другу доски даже что-то просвечивает. А это уже интересно. Сама дверь тоже не идеально плотно прилегает к косяку. Там приличная такая щель. Похоже, мой металлический прут пригодится. Идеально же, как чувствовала. Несколько минут я возилась, увлечённо елозя новоиспечённой отмычкой в щели между дверью и косяком. Мне повезло, что там несложный замок использовался. Всего лишь металлический прут, который крючком вставлялся в петлю и тем самым удерживал дверь. Вот его-то я и подцепила, вытащив из петли. Дверь открылась. Уф, справилась. Интересно, другие участницы тоже практиковали навыки взломщиц? Им, например, шпильки от причесок могли пригодиться, или где-то здесь в коридоре спрятан ключ, и по-хорошему его нужно было найти? Ладно, без разницы. Идем дальше. Не стоит зря тратить время. А дальше? Нет, опять не лабиринт. Да что такое? Я оказалась в весьма странном месте. Больше всего это походило на комнату. Хотя нет, скорее на отсек в каком-нибудь космическом корабле из фантастического фильма. Белые пластиковые панели, все такое светленькое, да еще с голубоватой подсветкой. Диван, стол и даже компьютер. Ну и, ожидаемо, дверь в противоположном конце. Вероятно, теперь мне надо туда. Представляю, как некоторые девушки шокированы, если они выросли в магическом мире и ничего подобного не видели. Хотя с планшетами же как-то управляются, вероятно, их хорошо к этому отбору подготовили. Ну а меня подготовила жизнь, так что вперед. Исследуемая дверь оказалась с электронным замком. 5 цифр. Нужно ввести 5 цифр. И где я их возьму? Еще раз осмотрела комнату. Обратила внимание на картины. А ведь на них изображены исторические события. Так-так, это уже интересно. Подскочив к ближайшей картине, отыскала на ней надпись. Шикарненько. Вот тебе и 5 цифр. 19234 год. Следующая картина порадовала 4 цифрами. Там совсем что-то древнее. Еще одна картина — 5 цифр. А это усложняет задачу. Всего в комнате нашла 4 картины, и на 3 из них были указаны годы из 5 цифр. Я невольно присвистнула. Ничего себе у них летоисчисление. Ничего удивительного, что земляне по всем фронтам отстают от этих объединенных миров. Так, думаем. Есть вероятность, что после 3-го неверно введенного кода дверь будет заблокирована окончательно и бесповоротно. Но ведь и вариантов у меня вроде как 3. Выудила из рюкзака блокнот. Записала в него 3 последовательности цифр и подошла к двери. Ну что ж, была не была. Ввела 1-ю последовательность. Запиликала, замигала красным. Дверь не открылась. Ладно, переводим дыхание и вводим 2-ю последовательность. Снова не сработало. 3-ю вводить страшно. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг дверь заблокирует, и все испытание провалено? Не нужны правителям глупые невесты. Меня ж тогда с отбора сразу выгонят. Хотя нет, Тшахилаверион не позволит выгнать. Но рейтинг тогда сразу упадет. Достаточно и козней врагов. Они тоже неплохо так рейтинг мне подрезают. Что делать-то? Что делать? Нервно блуждающий по комнате взгляд наткнулся на компьютер. Если он здесь стоит, значит, дан для решения задачи. И его нужно использовать. Подошла, включила. Увидела, как на загоревшемся экране мне предложили ввести пароль. Последовательность из 5 цифр. Вот где точно заблокирует на 3-й неправильной попытке. Но деваться некуда. Пробуем. 2-я неверная последовательность. Страшно. А вдруг я что-то делаю не так? Пнула ногой стол от переизбытка эмоций. Промахнулась. Попала почему-то мелкому, что от моего пинка проехалась по полу. Заглянула под стол. Любопытно. Миска. Подписано. Крэгги. Что за... 5 букв. 5, черт возьми, букв! Миска с именем домашнего любимца. С чего я вообще взяла, что именно 5 цифр? На двери? Да, должны быть цифры. А на компьютере в пароль могут и буквы входить. Замерла ненадолго в раздумьях. Последняя попытка. Одно неверное движение и заблокирует. Фиг знает, как потом выкручиваться. Ладно, рискнем. Напечатала в окошке с паролем «Крэгги», «Ввела», затаила дыхание. «Есть! Сработало! Меня пустили в систему!» А дальше все оказалось поразительно просто. На рабочем столе среди остального хлама нашелся файлик «Мои пароли». И вот в нем целый список, а в этом списке нужная строчка. Дверь в лабиринт. 5 цифр. То, что нужно. Записывать не стала. Просто запомнила и поспешила к двери. Так, 1, 6, 5, 7, 3. Вот. Да, получилось! Индикатор мигнул зеленым цветом. Послышался щелчок, и дверь отворилась. Я перевела дыхание. Ну что же, теперь настоящий лабиринт. То, что открылось взору за последней дверью, действительно было похоже на лабиринт, средневековый какой-нибудь. Высокие темно-коричневые стены из неровного камня, факелы, и длинный коридор, уходящий вдаль, а по пути разветвляется сразу на несколько. Нити Ариадны, хлебные крошки и прочее — все это не поможет, потому что нужно прийти из одной точки в другую. Маркеры? Помечать ими стены? В принципе, вариант, чтобы знать, что я где-то была, но... Присматриваясь к стенам, увидела кое-что любопытное. Внимание привлек куст, росший неподалеку от двери возле правой стены, а из его веток что-то виднелось. Приблизилась, присела на корточки, отогнула ветки куста. Ого, неожиданно! Это же карта лабиринта! С указанием входа и выхода. Так просто? Неужели так просто? Или оно как раз и рассчитывалось на то, как участницы подготовятся, все ли смогут предусмотреть? А мне повезло. У меня есть блокнот и ручка. Следующие несколько минут потратила на то, чтобы перерисовать картину на лист бумаги. Затем проверила. И еще раз, и еще. Было бы обидно заблудиться из-за ошибки при перенесении карты в блокнот. Но, кажется, все правильно. Поднявшись на ноги, отправилась в путь. С картой дело определенно пойдет веселее. Какое-то время я спокойно шагала, даже расслабилась слегка. А вот потом началась какая-то чертовщина. Факелы стали потрескивать, чадить сильно, пока внезапно не погасли один за другим. И лишь вдали виднелась еще парочка. На свет тех факелов я и пошла, правда, уже не так бодро. Прислушивалась к звукам, шла осторожно, чтобы не запнуться. Фонарик не взяла, но его взять было негде. А вот могла бы догадаться, что пригодится. Но другие могут пользоваться магией, а в моем распоряжении пока только дар. Кстати, тоже сойдет. Ходить постоянно со щитом будет довольно странно, но вот если бы как-то его подкорректировать, убавить размеры. После долгих и мучительных стараний у меня получилось. Даже не верится, но получилось. Я уменьшила щит до размера небольшого зеркальца, так что держать его теперь было легко, совсем не мешался, без труда умещаясь в руке. А голубым светом подсвечивал, позволяя хотя бы не спотыкаться на ровном месте. Двинулась дальше. Без факелов, конечно, сделалось как-то уже не так. Зловеще немного, что ли? А потом я вдруг услышала за спиной шаги. Обернулась. Никого. Иду дальше. Снова шаги. Оборачиваюсь. Пусто. Черт, да что происходит? Я сейчас должна использовать свои невероятно глубокие знания и определить по имеющимся признакам, кто за мной крадется? Тьфу, нет у меня знаний. Понятия не имею, кто это может быть. «Здесь есть чудовища-невидимки?» «В каком-нибудь из миров Шейласа, например. Энергетические вампиры наверняка любят всяких тварей. Снова иду. Снова шаги. Причем все ближе, ближе. Медленно оборачиваюсь. Признаться, едва не закричала, потому что по полу клубами черного тумана расплывалась тьма. А в этой тьме вышагивал огромный зверь в холке 1,5 метра. Черная вздыбленная шерсть. Тело, как у волка, только мощнее. И глаза светятся зловещим красным светом. Что странно, пасть не оскалена. Глядит зверь на меня, присматривается. Внимателен и насторожен. Но вот не похоже, что собирается нападать. Надеюсь, это сейчас не станет последней ошибкой в моей жизни. Я замерла, чтобы не нервировать его лишними движениями. Руку отвела чуть в сторону. Показываю, что не собираюсь бить щитом. Кстати, в крайнем случае щитом на самом деле можно ударить. «Привет!» — я неуверенно улыбнулась. «Ты здесь живешь?» Протягивать руку ему не стала. Она мне еще дорога. Зверь прислушался к моему голосу, слегка повернул голову, будто хотел посмотреть на меня под другим углом или вообще пытался понять, кто это тут такой наглый и разговорчивый. А потом как встряхнулся, как задрал голову и завыл. Вой был воистину леденящий душу. Сердце у меня в этот момент чуть не остановилось. Зверь сорвался с места. Я тоже сорвалась. резко метнулась в сторону, все же прикрывая щитом и стремительно увеличивая его до привычных размеров. Но, похоже, этот волк-переросток вовсе не собирался на меня нападать. Он обогнул меня, больше не глядя в мою сторону, и помчался вдаль по коридору. За ним хлынули темные клубы. А в следующий миг меня накрыло кромешной темнотой. Какое-то время я стояла, оглушенная произошедшим. Потом осторожно моргнула, пытаясь понять, не ослепла ли вдруг. Но нет, щит, светящийся голубым, я видела. Но это единственное, что я по-прежнему видела. Его свет тонул в темноте. Невозможно было рассмотреть даже руку, державшую щит. Вот только одно голубое пятно, а дальше кромешная темнота, абсолютная. Сделалось жутко. По спине побежали мурашки. И тут я впервые ощутила это, как меня потянуло чуть вперед и направо. Вот оно, ментальное воздействие. Значит, нужно повернуть налево. Я сделала глубокий вдох и двинулась вперед. Щит убирать не стала. Он добавлял хоть капельку уверенности, хоть немного успокаивал, пусть и не мог осветить дорогу. Идти приходилось на ощупь. Оставалось только молиться, чтобы не споткнуться о какую-нибудь выбоину. Продвижение было медленным и напряженным. С каждым шагом зов усиливался. Меня все сильнее тянуло в определенном направлении, но я упорно двигалась в обратном. А это не так-то просто, как могло показаться. И в довершение всех радостей в темноте послышались какие-то шорохи. Нервно вздрагивая, ускорила шаг. Шорохи тоже ускорились, становились все ближе. Кажется, я слышала за спиной чье-то тяжелое дыхание. Впрочем, мое тоже вырывалось какими-то хрипами. От страха, от напряжения и от борьбы с зовом, который упорно тянул меня назад, к этим неведомым тварям, которые подкрадывались все ближе. В боковом коридоре я увидела сразу несколько горящих красным глаз. Не выдержала, сорвалась на бег. Кажется, они рванули за мной. Позади слышался нарастающий шелест. «Чёрт возьми! Да что за твари меня преследуют?» Я бежала, они гнались за мной, а ментальное давление становилось все сильнее. Приказывало повернуть назад, сдаться на растерзание красноглазым существам, жителям тьмы. Дыхание сбилось. Я не смогла долго бежать, снова перешла на шаг. Все труднее становилось передвигаться. Тело гудело от напряжения. Хотелось уже просто рухнуть, перестать бороться. А еще лучше — сдаться на волю ментального зова. Но я боролась, хрипела и шла вперед. Ощущение было такое, как будто тянуло на своих плечах грузовик с тонной кирпичей. Когда уже почти выбилась из сил, впереди увидела мерцание. Свет, голубоватый. Кажется, портал. Ну точно, в форме арки. Я не рванула к нему, все так же брела, отчаянно сопротивляясь давлению и заставляя себя не оглядываться. Да, шорохи, шелест, мелькающие с разных сторон красные глаза давили на психику, но ведь они до сих пор меня не трогали. Главное — добраться до цели. Просто добраться. В висках начали постукивать молоточки, голова загудела. Еще один шаг, еще. Я почти добралась до портала, когда перед ним внезапно вспыхнул еще один, буквально в нескольких миллиметрах от первого. Я не успела ничего предпринять. Вошла в тот портал, который возник перед нужным, буквально провалилась в него. От взаимодействия с порталом, а может, из-за неловкого взмаха руки, развеялся щит. Меня настигла чудовищная дикая боль, пронзившая сердце. На какой-то миг даже показалось, будто я умираю. Ведь как же, нельзя жить с пробитым сердцем. Но, как выяснилось, можно. Когда болевой шок прошел, я разглядела странную полупрозрачную нить грязно-розового цвета, пронзающую мою грудь прямо в области сердца. А потом еще одна нить и еще. Сразу несколько таких грязно-розовых полосок вонзились в тело. Меня подкинуло, протащило над полом и впечатало в стену. В помещении внезапно включился свет, а передо мной предстал незнакомец. Я дернулась. Дикая боль снова вспыхнула сразу в нескольких частях тела. В руках, в ногах, в груди и в животе. Помотав головой из стороны в сторону, я с ужасом осознала, что буквально распята на стене. Эти грязно-розовые полупрозрачные нити пронзали меня насквозь и держали прикованной к стене в каком-то подвале. «Не дергайся, это хотя бы немного убавит боль», — посоветовал незнакомец. «Хотя, не скрою, будет неприятно». Нити удерживал он. Я снова повернулась к нему. Да, незнакомый мужчина, Не припомню, чтобы где-то его видела. Светлая кожа, заостренное с неприметными чертами лицо и короткие встрепанные волосы каштанового цвета. «Что? Что это?» — прохрипела я. «Это? Это, дорогая, энергетические нити. Они будут вытягивать из тебя магию. Уже, в общем-то, начали. Процесс запущен, но для его завершения, конечно, потребуется довольно сложное заклинание». «Не понимаю, что вам нужно?» «Как ни странно, даже не убить. Убивать уже пытались, но это не наши методы. Убивать скучно. Гораздо интереснее лишить тебя магии». «Значит, это он? Тот, кто сначала предлагал мне сделку, а потом подстраивал покушение? И пытался выставить опасным для общества монстром тоже он? Но ведь я вижу его впервые. Сделку предлагал кто-то другой». «Как странно. Чем внимательнее всматриваюсь, тем сильнее искажаются черты. Как будто под ними проглядывает совсем другое лицо. Магическая маска? Это все объясняет. Но, черт, что он задумал? Зачем? Какой смысл отбирать у меня магию?» Он, кстати, без дела не стоял. Расставлял передо мной какие-то кристаллы. Нити повисли в воздухе, обрываясь в нескольких шагах от мужчины. Но связь с ними все равно чувствовалась. «А почему бы и нет? Это очень оригинальная идея. Как я уже говорил, убивать скучно, а так получится очень даже интересно. Представляешь, землянка, шокировавшая всех невероятной силой, мощью и многообразием дара, оказалась магом-однодневкой. Раз — и вдруг лишилась своей магии. Такое бывает, да? Их называют магами-однодневками, когда сначала кажутся перспективными магами, а потом внезапно перегорают. Хотя кто-то считает это феноменом, но мы знаем, кто, по большей части, обеспечивает этот феномен». Мужчина мне подмигнул, выпрямляясь после того, как расставил кристаллы. «Да он псих, совсем уже рехнулся. Значит, я не первая его жертва? Может, он потому и стал таким крутым, что сумел обойти драконов благодаря отобранной у других магии? Вот если бы не проклятый артефакт, лишающий меня способности перемещаться, ведь все просчитал, все малейшие детали. Что вам нужно от земли?» «Как что?» — он странно усмехнулся. «От земли мне нужна земля. А теперь, извини, тебе придется немного потерпеть». Мужчина произнес первое слово заклинания, и боль везде, где тело пронзали энергетические нити, многократно возросла. Если до этого, пока я старалась не шевелиться, она слегка затихла до неприятного жжения, то теперь меня как будто снова протыкали раскаленными иглами. Незнакомец произносил заклинание, а боль усиливалась. Вокруг начала собираться магия. Зашевелились, заколыхались пронзившие меня нити. И сквозь жуткую боль я ощутила, как из меня будто что-то выкачивают. Я все же не выдержала, закричала. Мысли спутались от невыносимой боли. Кажется, на какой-то миг я лишилась чувств, забылась, потерялась. Сквозь прикрытые веки внезапно полоснуло светом, возвращая меня в реальность. Боль резко пошла на убыль, сменяясь с дикой, чудовищно острой на просто сильное, но терпимое жжение. Распахнув глаза, я с удивлением увидела Шайрана. Они с незнакомцем сражались. Сердце радостно вздрогнуло, но тут же отозвалось тягучей болью. Ну да, оно ведь по-прежнему пронизано энергетической нитью. Да и порадовалась я, наверное, слишком рано. Вокруг искрила, бушевала магия, удары сыпались со всех сторон. Но постепенно становилось ясно, что Шайран по большей части защищается и отступает. Отступает все ближе ко мне. А незнакомец атакует, теснит его и улыбается. Так, как улыбаться может только человек, уверенный в своей победе, ни капли в ней не сомневающийся. Но ведь Шайран — дракон, а драконы, они же самые сильные! Его не должен победить даже этот незнакомец, напитавшийся чужой магией. Я верила в Шайрана, очень хотела верить. Но когда он, раненый какой-то дрянью прямо в грудь, рухнул на пол, я закричала. Незнакомец рассмеялся. «Силён, Шайран, ты, конечно, очень мне мешался, но ничего, больше мешаться не будешь. Пусть Салахар ищет другого советника». Мужчина поднял руку. На ней заискрилось, заклубилось что-то фиолетовое и явно крайне опасное. Он готовился добить Шайрана. Обо мне на какой-то момент просто забыли. Я не могу позволить Шайрану умереть. Собрав всю свою волю в кулак, призвала щит. Он возник прямо передо мной, обрубая энергетические нити спереди. Так что теперь я повисла на обрубках, прикрепленные к стене. Нет, сразу не упала, не освободилась. Они по-прежнему пронизали меня. Закусив губу, чтобы не закричать от усилившейся боли, я шагнула вперед, чтобы снять себя с этих нитей. Ощущения были такие, будто снимаю с себя с самых настоящих гвоздей. Перед глазами на какой-то миг потемнело. Еще один шаг вперед, рывок, и я в последний момент падаю на пол рядом с Шайраном, сбивая до крови кожу на коленях, и выбрасываю руку вперед, снова призывая щит. Удар противника приходится по щиту. Это было, но, наверное, так же себя чувствует человек, когда его сбивает КамАЗ. Широко раскрыв глаза, я с изумлением смотрела, как мой щит сминает и пробивает. Еще немного, и смертоносная волна прорвется к нам. Прости, Шайран, даже мой уникальный щит не помог. Время как будто замедлилось. Я уже готовилась умереть, подумывая, что надо бы вспомнить всю свою жизнь от начала и до этого момента. Но внезапно поверх моей руки легла рука Шайрана. Я ощутила резкий приток сил, по моей руке как будто разряд электричества прошелся и вырвался из ладони мощным потоком, который устремился навстречу магии противника. Две волны снова схлестнулись. Магия Шайрана прикрыла нас, стала щитом, не пропуская атакующую магию завершить свое дело. «Шайран?» Я повернулась к нему. Он приподнялся на локте, садясь прямо на полу. Выглядел дракон отвратительно. Из разбитой губы текла кровь. На лбу и щеке две кровоточащие царапины. Да и на груди рана. Вся рубашка намокла от крови. «Мы долго не выстоим. Прости, я даже не успею открыть портал». «Но почему, Шайран? Драконы ведь самые-самые!» «Это Демиург, Вика», — произнес Шайран обреченно. «Демиург под маской. Демиург, способный скрывать свою силу. Вот почему никто не вычислил его раньше. Потому что демиурги сильнее драконов. Потому что никто его в расчет до этого не брал. Иначе Шайран не рванул бы спасать меня в одиночку». Выставленная Шайраном защита начала сдавать позиции. Подрагивая медленно и неохотно отступала, сдавалась под натиском магии противника. И вот сейчас я уловила в этом потоке знакомые нотки, пока еще только несколько капель. Это на самом деле сила демиурга. А ей противостоять невозможно. Я чувствовала, как подрагивает рука Шайрана, сжимающая мою. Не хотелось больше смотреть на то, как смертоносная волна приближается к нам, пробиваясь сквозь защиту. Я это чувствовала всем своим существом. Чувствовала, как слабеет Шайран, как иссякает его и моя магия. Ощущений было достаточно. Пусть я это чувствую, пусть от этого никуда не деться. Но смотреть я больше не буду. Я хочу смотреть в глаза Шайрана. Наверное, мы подумали с ним об одном и том же, потому что встретились взглядами. И сколько же эмоций я прочитала в глазах Шайрана. Сожаление и обречённость, нежность и тепло, желание и невозможность защитить. Ласково ему улыбнулась. «Ты попытался. Это ведь демиург». Взгляд Шайрана внезапно опустился к амулету у меня на шее. Глаза загорелись. «Сними его, Вика». «Нет. Ты сможешь переместиться. Твой дар не позволит тебе умереть. Ну же, Вика!» Шайран попытался сорвать с меня амулет, но я успела перехватить цепочку и отвести назад. «Не трогай. Я не уйду, Шайран. Ни за что». «Но почему?» Вижу в его глазах боль. Ответить не успела. Внезапно всю эту магическую какофонию разрезала еще одна вспышка магии. Из портала в подвал влетел кто-то в плаще и капюшоне. Он быстро двигался, толком его разглядеть не удавалось, но, кажется, это все же Ксандр. Подскочив к демиургу, атаковал того магической волной. Удар пришелся сбоку, но до противника все же не добрался. Демиург легко защитился от магии Ксандра. Но, кажется, мы с Шайраном одновременно ощутили, что давление на нашу защиту почти сломленную слегка поубавилось. «Держись, Вика», — шепнул он мне на ухо и отпустил мою руку. С диким, каким-то бешеным рывком Шайран бросился сквозь наш щит прямо во вражескую магию. И за мгновение до того, как его поглотил этот поток, дракона окутала знакомая черная дымка. Тело начало изменяться, стремительно превращаясь из человеческого в драконье, но не до конца. Превращение остановилось как будто на середине. И в таком виде полудраконьем, окутанный дымкой, Шайран погрузился в атакующую магию Демиурга, пронесся сквозь нее и сбил с ног противника. Целиком в этом подвале дракон никак не мог обратиться. Но вот так, наверное, это каким-то образом усиливает его защиту, невосприимчивость к вражеской магии. Вспышка, еще одна, магия дракона, магия Демиурга и магия Ксандра. Все смешалось. Какое-то время я с бешено колотящимся сердцем всматривалась в клубы дыма и искристой магии перед собой, пытаясь понять, что происходит. А потом все прекратилось. Клубы рассеялись, открывая взору поле битвы. Все трое стояли, так что я не сразу поняла, почему все прекратилось. Но, приглядевшись, заметила, что Демиург странно замер, да и взгляд как будто застыл. «Шайран, все в порядке?» — осторожно окликнула дракона. «Да, я обездвижил его». «Значит, не убил?» «Демиурга почти невозможно убить». «То есть он как бы теперь спит?» Я даже не пыталась подняться. Сил совсем не было, все тело ныло и гудело от усталости. На местах, где недавно меня пронзали энергетические нити, по-прежнему неприятно жгло, но хотя бы следов от них не осталось. А то я уж боялась обнаружить самые настоящие дыры. Хотя, если бы эти нити нанесли физический вред, я бы умерла при первом же ударе, в сердце. Так что сидела на полу и смотрела на них снизу вверх. Шайран покачал головой. Демиурги никогда не спят и полностью не лишаются сознания. Несмотря на то, что он обездвижен, он все осознает и продолжает воспринимать происходящее. Просто сделать ничего не может. Не бойся, Вика, я переведу его под надежную охрану. Я все же не понимаю, ведь он мог убить нас взмахом руки. Никакие щиты не помогли бы. Это ведь Демиург. Мог бы, но он игрался с нами. Использовал обычную магию вместе с истинной магией Демиурга. Впрочем, нам и этого хватило, если бы его не отвлекли. Шайран повернулся к Ксандру. Тот хмыкнул. Теперь понятно, кто сумел добраться до Вики под носом у всесильных драконов. Тот, кто по-настоящему всесилен. Дракон недобро прищурился. «Значит, теперь покушения прекратятся?» Поспешила я задать самый важный вопрос, пока не начались разборки между этими двумя. «Если он действовал в одиночку», — неохотно ответил Шайран. Он не сказал, что их могло быть несколько, не озвучил свои подозрения, но я и сама догадалась. Почему бы не два Демиурга, не три? Да их может быть сколько угодно, а может и один, тот, который сейчас стоит обездвиженной статуей, но слышит все, что мы говорим, и, наверное, лелеет планы по своему освобождению. Вспыхнула золотистая арка портала. Это Ксандр уже сместился в сторону и собирался сбежать. «Стой!» — воскликнул Шайран, набрасывая на Ксандра магическую сеть. Вернее, не совсем сеть. Искрящееся переплетение нитей перехватило Ксандра за плечи, не давая скрыться в портале, и развернуло к нам лицом. Еще одна нить сдернула с него капюшон. «Посмотрел!» — кривовато усмехнулся Ксандр. «Тебе это ничего не дает. Ты не знаешь меня, советник!» Он провел рукой вдоль нитей, сбрасывая их с себя. Впрочем, Шайран уже не удерживал. Развернувшись, Ксандр все-таки ушел в портал. А мое сердце пропустило удар. В мыслях замелькали воспоминания. Первая любовь, яркие чувства, мотоциклы, исчезновение, слезы в подушку. Ксандр, Александр, Сашка. Я узнала его. Парень, которого я когда-то любила, не просто пропал. Он попал в другой мир. Шайран подошел ко мне. Наверное, понял, что сама подняться не смогу. Хорошо, что не спрашивал, почему я, как сумасшедшая, смотрю прямо перед собой. Дракон подхватил меня на руки. Но я этого почти не ощутила. Внутри зияла пустота. «Пойдем, Вика. Испытание ты все же прошла. Нужно возвращаться на отбор». Текст читала Оксана Разыграева.